Глава 17. Тори. Кайф, который я испытывала после завершения нашего воздушного испытания, бурлил в моих жилах, когда я стояла под горячей водой в душе. Я закрыла глаза, позволяя воде ослабить некоторые зажимы в моих плечах, когда мои мысли начали блуждать. Я продолжала вспоминать прошлую ночь. И то, как Дариус заставил меня рассмеяться, когда я немного ослабила бдительность. Иногда мне казалось, что он был совершенно другим человеком по сравнению с тем придурком, который сделал со мной так много ужасных вещей с первой секунды, как я поступила в академию. Мои мысли вернулись к тому, каково было просыпаться в его объятиях. И как кончики моих пальцев скользили по его рельефным мышцам. Мне было интересно, каково это проследить линии всех его татуировок и какая будет у него реакция, пока я это делаю. Я прикусила губу, когда мои мысли начали блуждать в направлении того, куда это может привести. И мне пришлось в тысячный раз проклинать свою удачу за то, что он был таким чертовым мудаком. Но если бы это было и не так, то было бы больше, чем несколько вещей, которые я хотела бы с ним сделать. Я думала о том, как он смотрел на меня, когда пытался убедить остаться с ним прошлой ночью. И мое сердце забилось немного быстрее, а дыхание стало тяжелее. «Это твоя худшая попытка, милая». Раздался голос Калиба через дверь в мою ванную комнату, и я чуть не выпрыгнула из своей кожи. Крик сорвался с моих губ, и я отступила на шаг, с громким грохотом распахнув дверь душевой кабины. «Какого хрена ты делаешь в моей комнате?» крикнула я, хватая полотенце и плотно оборачивая его вокруг себя, прежде чем броситься к двери. Я распахнула ее с еще одним грохотом и обнаружила Калиба, прислонившегося к моему столу, как будто он владел этим чертовым миром. Его светлые волосы были растрепаны, и он был одет в джинсы и красную футболку, которая облегала его мускулистую фигуру и придавала достаточно хороший вид, чтобы его съесть. Или, по крайней мере, так бы было, если бы он только что не вломился в мою комнату и не напугал меня до смерти. «Я послал тебе сообщение», — невинно сказал он. 15 минут. У тебя было время убежать». Он выпрямился, направляясь ко мне. Но я пристально посмотрела на него в ответ, заставив заколебаться. «Новое правило. Если ты не получил ответа, значит, игра не началась. Я была в душе и даже не получила твое чертово сообщение. И как ты сюда попал?» Калиб, казалось, понял, что я действительно разозлилась и остановил свое наступление на меня, невинно подняв руки. «Твоя дверь была не заперта. Я подумал, ты оставила ее открытой для меня». Я уже открыла рот, чтобы возразить, но, возможно, он был прав. Я вернулась сюда в спешке и, возможно, не заперла дверь. «Ну, я и не оставляла ее для тебя!» «И вообще, у меня сложилось впечатление, что ты на меня разозлился!» «Я подумал, что дам тебе возможность извиниться». Калиб выжидающе поднял бровь, и я усмехнулась. «Маловероятно! Это ты ведешь себя так, будто я принадлежу тебе, потому что мы переспали вместе несколько раз. Как бы ты отреагировал на девушку, которая так бы поступила с тобой?» Калиб драматически вздохнул, его губы дернулись, как будто он был удивлен. «Ты могла бы попробовать, и я посмотрю, понравится ли мне это», — предложил он. Я бросила на него равнодушный взгляд, и он придвинулся ближе ко мне. «Хорошо», — сказал он, поднимая руки в знак поражения. «Аргумент принят. Позволь мне загладить свою вину». Он наклонился и поцеловал уголок моего рта, медленно прокладывая дорожку вдоль челюсти и вниз по шее, когда запустил пальцы в мои мокрые волосы. Тепло распространилось по моей коже, и легкая улыбка тронула мои губы, когда он преодолел мое раздражение на него. «Ты собираешься дать мне немного времени, чтобы одеться?» — спросила я, когда он крепче прижался ко мне всем телом, и мое сердце забилось быстрее в ответ. «Разве ты не хочешь, чтобы я остался?» — пробормотал он. «Я встречаюсь с Дарси и моими друзьями в сфере и умираю с голоду, так что нет». Я отстранилась и указала ему на дверь, но он сопротивлялся. Я подумал, моя дверь снова открылась, и мы оба оглянулись, когда Дариус вошел в дверной проем. «Почему ты здесь кричишь? Я думал, тебя убивают». Его глаза заметили мои мокрые волосы и полотенца, а также тот факт, что я пыталась вытолкнуть Калиба из комнаты, и низкое рычание вырвалось из его груди. Моя кожа внезапно стала слишком горячей. «Но теперь ты увидел, что здесь нет никого, кто бы ее убил, так что можешь оставить нас в покое», — ответил Калиб, придвигаясь ближе ко мне, а не наоборот. «Нет! Теперь, когда вы оба вошли в мою комнату без стука, вы оба можете отъебаться!» Огрызнулась я, чувствуя, как меня охватывает смущение. «Я просто хотел убедиться, что с тобой все в порядке», — мягко сказал Дариус, не сводя с меня глаз. Но напряжение в его позе было только на пользу Калибу. «Я буду в порядке, когда вы оба уйдете. Мое сердце колотилось как-то болезненно, и кровь прилила к щекам. Одно тонкое полотенце отделяло мое тело от этих двух великолепных мужчин. И моя кровь бурлила как сумасшедшая, со смесью унижения и чего-то немного менее респектабельного. Они оба посмотрели на меня, и я нахмурилась, ожидая, пока они сделают то, что им было сказано. «Прости, что перешел черту, милая», — мягко сказал Калиб, коротко поцеловав меня в щеку, прежде чем направиться к Дариусу. «Давай, Дариус, пойдем выпьем». Глаза Дариуса задержались на мне на долгое мгновение, и я действительно ничего не могла сделать, кроме как смотреть на него в ответ, пойманная в ловушку его взгляда. Калиб похлопал его по руке, когда подошел к нему, и Дариус кивнул, быстро отворачиваясь и захлопывая мою дверь, не сказав мне больше ни слова. Я двинулась вперед, чтобы запереть дверь, прерывисто выдохнув, пока мое бешеное сердце успокаивалось. Джеральдина написала, что клуб ослов устраивает для нас праздник на ужине в сфере, поэтому я вытащила из шкафа кроваво-красное платье и потратила немного времени на укладку волос и макияж, прежде чем отправиться в путь. Солнце низко стояло в небе, но на улице было не холодно, поэтому я схватила свою кожаную куртку и сунула атлас в карман. Я все еще чувствовала себя немного неспокойно, после того, как вампир и оборотень-дракон ворвались в мою комнату, пока я принимала душ. Поэтому быстро обыскала свой стол в поисках чего-нибудь сладкого, чтобы снять нервное напряжение. Я проверила свой прикроватный шкафчик, когда ничего не смогла придумать. Но вместо того, чтобы найти там конфету, мои пальцы коснулись рукояти кинжала, который я украла из комнаты Дариуса. Глубокая тяга пронзила мою грудь, и я притянула его к себе, тихо вздохнув. Я на мгновение закрыла глаза, почти чувствуя, что нахожусь в присутствии старого друга, того, кто хотел защитить меня. Я прикусила губу, когда посмотрела вниз на серебряное лезвие, проводя большим пальцем по закрученному рисунку, выгравированному на рукояти. Мой гороскоп предупреждал о неприятностях с наступлением сегодняшней ночи. И когда я выглянула из окна на солнце, которое уже начинало садиться, то подумала, что взять кинжал с собой будет не самой плохой идеей. Если бы я столкнулась с нимфами, то могла бы использовать его для защиты, ведь моя магия была бы парализована, тем более, что я не могла снова вызвать сине-красное пламя после нападения. Пожав плечами, я сунула кинжал в карман и застегнула его. Я все еще чувствовала зов лезвия через материал куртки, который отделял его от моей кожи. И было что-то успокаивающее в том, что он был так близко. В любом случае, я не собиралась им пользоваться. Это была просто подмога, на всякий случай. Я вышла из своей комнаты, чтобы встретиться с Софией в общей, и мы могли бы вместе отправиться в сферу. Когда я пришла, ее там не было, и мой взгляд задержался на Милтоне Хьюберте, который сидел в дальнем углу комнаты у окна. Никто не смотрел в его сторону и не разговаривал с ним. Он был изгоем, как и каждый раз, когда я видела его, с тех пор, как позволила ему взять вину на себя за кражу сокровища Дариуса, и он выглядел совершенно несчастным. Мой живот неприятно скрутило. Милтон был придурком, который сфотографировал меня голой и распространил фото по школе, но он никогда не проявлял ко мне враждебности, кроме этого. Я знала, что Дариус разозлился на него за кражу сокровищ и хотела внести немного раздора и недоверия во внутренний круг Дариуса, но не думала, что Милтон станет полным изгоем. Эта штука с игнорированием была довольно извращенной. Я поджала губы и решила, что, вероятно, мне следует что-то предпринять в этой ситуации, если я не хочу, чтобы это продолжалось. Я целеустремленными шагами пересекла комнату и остановилась за креслом напротив Милтона. Он удивленно посмотрел на меня, оглядываясь вокруг, как будто думал, что здесь должен был быть кто-то еще, с кем я хотела поговорить. «Я могу тебе помочь?» — нерешительно спросил он. «Не возражаешь, если я присяду?» — спросила я, все равно садясь. Он поднял на меня густую бровь и снова нервно огляделся. «Дариусу не понравится, если он увидит, что ты разговариваешь со мной». «Ха, мне плевать, что нравится Дариусу!» — сказала я пренебрежительно. «Возможно, ты не заметил, но он сделал со мной также несколько довольно неприятных вещей, так что думаю, что в этом мы в одной лодке». «Но я у него ничего не крал», — нахмурившись, сказал Милтон. «Я клянусь, я...» «А мне не нужен его дурацкий трон. Но ему наплевать на правду, не так ли? В любом случае, на самом деле это не о нем. Я просто подумала, что, может быть, мы с тобой могли бы начать все сначала? Ты что-то сделал со мной, и я что-то сделала с тобой. Например, поставила тебя в такое дерьмовое положение. Но мы могли бы просто подвести черту под всем этим сейчас, если хочешь. Начать все сначала, как друзья». «Почему ты хочешь быть моим другом?» Дариус ясно дал понять, что любого, кого увидели со мной, будут... «Меня не волнует, что думает Дариус, чувак. У меня есть друзья, которые ему уже не нравятся. И уверяю тебя, что осел не будет избегать тебя, если я скажу, что ты со мной. Обещаю, что тебе даже не придется носить блестящий значок со слом, чтобы тусоваться с нами». «Я... не знаю». Милтон нервно огляделся, как будто ожидал, что в любой момент появится раздраженный дракон. «Это твой выбор, чувак, но предложение в силе. В любом случае, что еще он может тебе сделать? Кажется глупым загонять себя в угол, когда тебе предлагают оливковую ветвь». Я пожала плечами и поднялась на ноги, когда заметила Софию, входящую в комнату. Она взволнованно улыбнулась, демонстрируя новое облегающее черное платье, которое было на ней. И я подошла, чтобы к ней присоединиться. «Это для Диего или Тайлера?» — спросила я. «Если я скажу и то, и другое, это сделает меня ужасным человеком?» — спросила она, и я рассмеялась. «Чёрт возьми, нет! Позволим бороться за тебя!» Подбодрила я с усмешкой, и мы направились через общую комнату к выходу. Я огляделась на Милтона, чтобы посмотреть, не захотел ли он присоединиться к нам. И с решительным видом он поднялся на ноги и пересек комнату. Я ободряюще улыбнулась ему, и София широко раскрыла глаза, глядя на меня, понизив голос до шепота. «Он идет с нами?» — прошипела она. «Если Дариус увидит...» «Я разберусь с Дариусом», — ответила я. «Кроме того, враг моего врага и все такое». София все еще не выглядела убежденной, но ничего не сказала, когда Милтон присоединился к нам, и мы направились к сфере. Мы зашли внутрь, и я практически почувствовала, как напряжение стекало с Милтона рядом со мной, когда он посмотрел в центр комнаты, где все наследники сидели на своем красном диване. Я схватила его за руку и повела сквозь толпу к левому концу комнаты, где собирался клуб ослов. Милтон наклонил голову, явно не желая привлекать внимание капитана дома Игнис. Но когда я взглянула в сторону Дариуса, стало ясно, что эта тактика не сработала. Дариус поднялся на ноги и направлялся к нам, как разъяренный тигр, который только что вырвался из клетки. «Чёрт!» — пробормотала я, слегка подталкивая Милтона, чтобы направить его в безопасность клуба ослов. Заметив нас, Джеральдина оживилась и вскочила на ноги. «Боже мой, какой потрясающий день!» — воскликнула она. «Пожалуйста, позвольте мне быть первой, кто предложит...» «Извини, Джеральдина, но мне нужно разобраться с небольшой ситуацией», — перебила я. «Ты можешь присмотреть за Милтоном, пока я это делаю? Для меня будет честью взять на себя эту задачу!» — выпалила она, притягивая Милтона к себе, когда я повернулась лицом к мудаку-дракону, который прожигал дыру в моем затылке. Я развернулась и быстрым шагом пересекла комнату, игнорируя Дариуса, когда он приблизился ко мне, и направилась прямо к холодильнику со льдом, чтобы взять себе напиток. Моя рука сомкнулась на бутылке розового лимонада как раз в тот момент, когда Дариус схватил меня за запястье и развернул лицом к себе. «Привет!» — невинно сказала я, когда он прижал меня своим огромным телом. Он нахмурился, когда это сбило его с толку, и я медленно отвинтила крышку своего напитка и сделала глоток. «Что ты творишь, приходя сюда с Милтоном?» — спросил он тихим голосом, оправившись от удивления. «Ты ревнуешь?» — поддразнила я. Образовалась очередь, когда люди пытались добраться до холодильника со льдом, и я подошла немного ближе к нему, вынуждая его двигаться. Дариусу, казалось, было наплевать на то, что он задерживал людей, но он все равно оттащил меня, положив руку мне на спину, чтобы убедиться, что я не сбегу. «Я ясно дал понять, что Милтон — изгой», — прорычал он, когда мы добрались до угла рядом с одним из очагов, которые горели по краям сферы. Он положил руку на стену рядом с моей головой, и я прижалась спиной к золотой стене, но изобразила на лице маску легкой скуки, вместо того, чтобы как-либо отреагировать на его тактику запугивания. «А я ясно дала понять, что не делаю то, что мне говорят», ответила я, пожав плечами, глядя на него снизу вверх, поигрывая бутылкой лимонада в руках. «Собираешься наказать меня?» Дариус зарычал на меня, и я улыбнулась, несмотря на дрожь, которая пробежала по моей спине в предупреждении. «Ты на всех так рычишь? Или я действую тебе на нервы больше, чем большинство?» «Я нахожу тебя особенно неприятной», — спокойно ответил он. «И думаю, что ты иногда забываешь, что скрывается под моей кожей». Я окинула его быстрым взглядом. Мои глаза скользнули от его ног до глаз, когда он продолжал наклоняться надо мной. И я пожала плечами. «Не забываю», — ответила я. «Просто не позволяю тебе помыкать мной, потому что ты старше. Попытка избежать твоего гнева все равно не принесла мне никакой пользы. Так почему бы мне просто не поступать так, как мне заблагорассудится?» «Твой острый язык в один прекрасный день принесет тебе неприятности», — предупредил он. «Это обещание?» Дариус удерживал мой взгляд, медленно приближаясь ко мне, как будто хотел увидеть, кто из нас моргнет первым. Я стояла на своем, упрямо глядя на него в ответ, пока мое сердце начинало колотиться от страха и чего-то более опьяняющего. Я не могла отступить сейчас, но и была уверена, что он тоже не собирался этого делать. «Я хочу, чтобы ты послала Милтона снова», — выдохнул он с мрачным предупреждением. «Ты действительно настолько злопамятен, что не позволяешь заводить ему других друзей?» — тихо спросила я. «Разве недостаточно того, что он потерял свой социальный статус и твою привязанность? Пусть он общается с изгоями». «Почему? Я думал, ты ненавидишь его за то, что он поделился твоими фотографиями. Почему тебя вообще волнует, что с ним случится?» — спросил Дариус, понизив голос. «Может быть, мне не нравится ненавидеть людей?» — ответила я. «Может быть, я просто хочу простить его и двигаться дальше?» «Ты серьезно?» Дариус нахмурился, глядя на меня, и я пожала плечами. «А почему нет? Он поделился всего несколькими фотографиями. Я заставила его удалить их и наказала за это. Не похоже, что он сжег мою одежду или сделал что-то еще, чтобы причинить мне боль, не так ли? С таким же успехом я могла бы приберечь свою ненависть для тех, кто этого больше заслуживает». «Значит, ты все-таки ненавидишь меня, Рокси? Или тебе все еще плевать для этого?» «Почему тебя волнует, ненавижу я тебя или нет?» — я спросила в ответ, потому что в тот момент даже сама не знала. Его тепло снова обвилось вокруг меня, и вместо того, чтобы отодвинуться от него, я придвинулась ближе. Он был опасен, силен и был наихудшим искушением. Но я почти хотела выяснить, насколько близко я могу подойти, прежде чем обожгусь. Кто-то прочистил горло рядом с нами, и я отпрянула от Дариуса, как будто нас только что поймали за чем-то неправильным. «Вы что-то забыли, мистер Акрукс?» — мягко спросил Орион. Его пристальный взгляд скользнул по мне, где я все еще была прижата к стене. «Я здесь еще не закончил», — ответил Дариус, не глядя на него. И я проглотила комок в горле, когда снова посмотрела в его темные глаза. «Вы хотите, чтобы я добавил время к вашей отработке тогда?» — спросил Орион, и его тон мрачнел. Дариус разочарованно вздохнул, наклоняясь ближе ко мне, чтобы говорить на ухо. «Мы не закончили, Рокси». Его грудь коснулась моей, и грубый укус его щетины задел мою челюсть. Он начал отступать, но я поймала его за руку, прежде чем встретиться с ним взглядом, когда он с любопытством посмотрел на меня. Одно дыхание едва разделяло нас. «О, я знаю, что мы не закончили», — ответила я, и улыбка тронула уголки моих губ. «Потому что ты все еще должен мне мотоцикл?» Дариус издал вздох смеха, прежде чем отступить и выпустить меня из клетки своего тела. Его пыл тоже отступил, и я смотрела, как он уходит, с легким уколом сожаления о том, что мы не до конца разобрались в этой ссоре. Орион поднял бровь, глядя на меня, и я бросила на него хмурый взгляд, в ответ на осуждение, с которым он ухмыльнулся, прежде чем уйти с Дариусом. Я быстро направилась обратно через комнату, чтобы найти своих друзей, и улыбнулась, заметив Дарси за нашим обычным столиком. Затем взглянула на диван наследников и заметила симпатичную девушку с темными волосами, заплетенными в косу, сидящую на коленях Калиба, пока он проводил пальцами по ее шее. Он поймал мой взгляд и вызывающе улыбнулся, а я улыбнулась в ответ. Если он думал, что сможет заставить меня ревновать, укусив какую-нибудь другую девушку, то он был далек от истины. Я была более чем счастлива передать самую острую часть наших отношений кому-то другому, чтобы тот терпел. Я опустилась на свое место напротив Дарси и принялась за еду, больше не отвлекаясь. Воздушное испытание было изнурительным, и я уже боялась, что завтра будет еще одно. «Только представь, как мы устанем к тому времени, когда закончится час расплаты!» Простонала я, запихивая сливочную пасту в рот, как будто у итальянцев она может закончиться. «Неужели ты думаешь, что все испытания будут такими тяжелыми?» Спросила Дарси. «Помню, как чуть не намочила штаны во время испытания земли!» Сказала Джеральдина. «Это было так чертовски круто, что к концу у меня почти была химическая завивка!» Я хихикнула. И Милтон нерешительно присоединился. Он сидел рядом с ней, пока она знакомила его со всеми членами клуба, и пыталась убедить его официально присоединиться. Сказать, что он выглядел как рыба, вытащенная из воды, было бы преуменьшением, но он пришел не для того, чтобы посидеть в одиночестве в углу. Так что я предположила, что наш фан-клуб был предпочтительнее компании, чем вообще ее отсутствие. «Что Дариус от тебя хотел?» Спросила Дарси в полголоса, когда все вернули свое внимание к еде. «Не знаю. Он так и не дошел до сути. В основном он хочет, чтобы я не дружила с Милтоном. Но мне всегда кажется, что я узнаю от него только половину истории». Я пожала плечами, потому что не знала, что еще сказать. И Дарси, понимающе кивнула. Калиб появился между нами в мгновение ока, присев на край нашего стола и разглядывая ногти. «У нас проблема, милая». Сказал он мне, хотя продолжал разглядывать свои ногти. «Знаю, на нашем столе сидит вампир!» Ответила я, и Дарси хихикнула в ответ. «Ты убиваешь меня, ты знаешь это?» Спросил он, опуская руку и пригвождая меня своими темно-синими глазами. «Ты игнорируешь мои сообщения. Не играешь в наши игры. Не навещаешь меня, когда я прошу. И что еще хуже...» «Ходишь на тайные свидания с моими друзьями». «Какие тайные свидания?» — спросила София. «Разве она не сказала тебе, что встречалась с Дариусом прошлой ночью? Он отвез ее в свое поместье, и они занимались бог знает чем», — сказал Калиб. «Я не верю, что одна из истинных королев будет проводить свободное время с этим негодяем», — гордо сказала Джеральдина, и я неловко прочистила горло. Я планировала рассказать им о своем ночном приключении в поместье Акрукс, особенно если бы выиграла блестящий новый мотоцикл. Но еще не успела сделать это из-за безумия сегодняшнего воздушного испытания. И это также было не похоже на то, что я могла бы легко объяснить в нескольких коротких предложениях. «Он прислал мне их фотографию вместе, чтобы доказать это, если вы мне не верите». Калиб вытащил свой атлас из кармана и показал всем фотографию, сделанную Дариусом, на которой мы вдвоем. Я взглянула на нее и была удивлена тем, насколько мы были похожи на счастливую пару. Я смотрела прямо в камеру. На моем лице была смеющаяся улыбка, в то время как Дариус целовал меня в макушку. Уголок его рта изогнулся в улыбке, а рука меня обнимала. «Это фото довольно вводящее в заблуждение», — неуклюже сказала я, когда Дарси одними губами произнесла, что это, черт возьми, на меня за спиной Калиба. «Вы выглядите так, будто у вас был совершенно чудесный набор шалостей, ваше величество», — выпалила Джеральдина, мгновенно меняя тактику. «Я не знала, что вы так подружились с сексуальным наследником-драконом». «Ты только что назвала Дариуса Акрукса сексуальным?» Удивленно спросила София, и я фыркнула от смеха, когда Джеральдина покраснела. «Ну, у меня есть глаза», — сказала она, защищаясь. «Это не значит, что он самый привлекательный из наследников». «Очевидно», — самоуверенно сказал Калиб. «Нет, очевидно, что титул самого слюнявого красавца достается Максу Ригелю, даже если он черносердечный злодей. Но Дариус неплохой на втором месте», — сказала Джеральдина, и на ее щеках появился слабый румянец. София начала смеяться, и Дарси прикрыла рот рукой, чтобы скрыть улыбку. Диего выглядел так, словно хотел бы оказаться абсолютно в любом другом месте. «Что?» — спросил Калиб. Его брови нахмурились от раздражения, когда я фыркнула от смеха. «Ты ставишь меня на третье место?» «Нет, конечно, нет!» — громко сказала Джеральдина, выглядя испуганной. «Сет Капелла был бы третьим». Я откинулась на спинку стула, схватившись за живот, когда мой смех вышел из-под контроля, и Калиб изо всех сил старался не выглядеть таким расстроенным, каким он явно был. Калиб, казалось, на мгновение потерял дар речи, прежде чем, очевидно, решил, что ему лучше не отвечать на оценку Джеральдины о нем. Затем повернул фотографию обратно ко мне и вместо этого выгнул бровь. «Потрудишься объяснить ваше маленькое свидание, милая?» — спросил он меня, пока я сдерживала свое веселье. «Это было не свидание», — сказала я, закатывая глаза. «И уверена, что он все равно рассказал тебе, чем мы занимались. Так зачем тебе нужно, чтобы я подтверждала?» «Тогда почему ты выглядишь такой чертовски счастливой на этой фотографии?» Я еще раз взглянула на фотографию и вынуждена была признать, что он прав. Вырвана из контекста, это действительно выглядело так, будто мы по-настоящему наслаждались обществом друг друга. «Ты прав. Я была счастлива». «Может быть, мне стоит сделать это своей фотографией в профиле?» — предложила я. «Хочешь разбить мне сердце, милая?» — спросил меня Калиб, положив руку на грудь и убирая атлас обратно в карман. «Не смеши, у тебя его нет», — подразнила я. Калиб наклонился ближе ко мне, понимающе улыбаясь. «Если бы я не слышал, как ты несколько раз громко выкрикивала мое имя, я бы подумал, что я тебе совсем не нравлюсь». Диего начал давиться своими спагетти рядом с нами, и София похлопала его по спине, когда Калиб поднял бровь, глядя на него. «Ты всегда общаешься с фригидными девственниками или делаешь исключение для этого экземпляра?» Калиб спросил меня шепотом, который донесся до всех. «Ну, мой главный критерий — не придурки, так что на самом деле исключение — это ты». Я пожала плечами, и он улыбнулся. «Приходи и побудь со мной сегодня вечером», — смело сказал он, удерживая мой взгляд, пока ждал моего ответа. «Мне нужно хорошенько выспаться перед завтрашним водным испытанием. Не думаю, что то, что ты имеешь в виду, будет включать в себя отдых». «Тебе нравится заставлять меня вот так бегать за тобой?» — спросил он. «Ну, я не совсем ненавижу это», — призналась я. Калиб широко улыбнулся и поднялся на ноги. «Тогда я прослежу, чтобы не останавливаться. Возможно, ты захочешь остерегаться розыгрышей адской недели сегодня вечером. Хотя я мог бы обезопасить тебя, если бы ты приняла мое предложение». Он подмигнул мне и исчез так же быстро, как и появился. Дарси наклонилась через стол, чтобы снова заговорить со мной. «Как ты думаешь, нам стоит убираться отсюда?» — спросила она, взглянув на Калиба, когда он присоединился к Сету и Максу на их диване. «Клянусь, они что-то замышляют». Все трое наследников придвинулись ближе друг к другу, разговаривая тихими голосами и оглядывая комнату. Выражения их лиц действительно казались довольно подозрительными. «Да, возможно, это правильная идея», — согласилась я. Мы попрощались с нашими друзьями и направились к выходу через заднюю часть сферы. Когда мы уходили, я оглянулась на трех наследников и обнаружила, что они смотрят нам вслед. Я обменялась взглядом с Дарси, и мы ускорили шаг, чтобы убежать от них. Эта адская неделя выходила из-под контроля. И я действительно с нетерпением ждала возможности покончить с часом расплаты, чтобы снова вернуться к нормальной жизни. Какой бы нормальной она, черт возьми, здесь ни была. Внутри сферы раздался вой, за которым быстро последовал крик Макса Ригеля. «Соберите первокурсников!» «О, черт!» Выдохнула я, когда Дарси схватила меня за руку, и мы побежали. Мы добрались до темного пространства между обсерваторией Земли и лабораториями Марса как раз в тот момент, когда поток первокурсников с криками вывалился из сферы. Старшие ученики их преследовали с поднятыми капюшонами своих черных плащей и белыми масками. Мои глаза расширились, когда стена огня вспыхнула за пределами Юпитер-холла, блокируя путь к отступлению, как раз в тот момент, когда Земля начала дрожать у нас под ногами. Землетрясение заставило первокурсников упасть на четвереньки там, где из грязи выросли виноградные лозы, чтобы заманить их в ловушку. «Быстрее!» — поторопила я, снова отворачиваясь, когда старшекурсники начали к нам приближаться. «Давай убираться отсюда к чертовой матери, пока они нас не заметили!» «Хороший план!» Дарси помчалась прочь между зданиями, направляясь к укрытию леса стенаний. Адреналин хлынул по моим венам, когда я погналась за ней, а первокурсники продолжали кричать, пока наследники и другие студенты разыгрывали свою шутку адской недели. «Куда делись Вега?» — крикнул Сет, и я ускорила шаг еще больше. «Куда?» — взмолилась я, когда мы мчались вверх по тропе к дому Эйр. «Если мы вернемся в наши комнаты, они нас найдут!» Мне хотелось думать, что наследники смирятся с тем, что мы сбежим от них, но сомневалась, что на это есть много шансов. Мы на вершине их списка, и они хотели бы унизить нас больше, чем кого-либо другого. «Как насчет пляжа?» Дарси тяжело дышала, пока мы взбежали дальше. «Мы могли бы отправиться в воздушную бухту, где нас никто не заметит, и мы сможем переждать хаос». «Звучит как план», — согласилась я. Позади нас раздался крик, и мы обе в панике обернулись при звуке шагов, несущихся по тропинке в нашу сторону. Мы не осмелились сказать больше ни слова, просто прибавили скорость и помчались прочь.